Глава 28. Арис. «Готова к новым порочным скачкам, моя лапа?» Насмешливо выдохнул Арис, сжигая меня порочным, полным обожанием взглядом. «Вот и пришла моя очередь — заявить права на самую желанную и любимую женщину в мире. Моя Ева, моя жизнь, моя любовь. Черт, я едва дождался, когда Клим закончит с ней. Едва силой не стащил его с нее. Сгорал от нетерпения и безумной страсти, жаждал настолько сильно, что в паху все дымилось, а яйца едва не посинели. И вот, наконец, Клим свалил, а моя жена лежала передо мной на постели, вся разомлевшая, разгоряченная, готовая. Атмосфера в спальне сгустилась, словно сумерки полностью захватили мир, словно все вокруг погрузилось в порочный омут, горячий и тягучий, как расплавленная карамель. В воздухе витал сладковатый и порочный аромат греховного секса, смешанного с натуральным пряным ароматом моей жены. Такой разгоряченный, разомлевший после оргазма, полностью готовый к новому раунду со мной. Пока мы с Климом менялись местами, жена успела по-быстрому принять душ, и теперь раскрылась для меня чистая, готовая к нашей ночи любви. Тишину нарушало лишь прерывистое дыхание любимой женщины, едва пришедшей в себя от оргазма. Далекий гул города, где-то очень далеко внизу, доносился до меня словно как через туман. Все мои мысли сконцентрировались только на жене, что с нетерпением ожидало меня в постели. Я медленно, словно хищник, приблизился к кровати, встал на край, на одно колено, наслаждаясь открывшимся видом, шелестом шелковых простыней и прерывистым дыханием моей любимой. Склонился над ней, нежно, но твердо прошелся пальцами по пальчикам на ее ногах, замер, обхватив горячей хваткой щиколотку, ощущая, как моя малышка дрожит и трепещет в предвкушении нашего слияния. Казалось, даже самое невесомое прикосновение к ее коже отдается в кончиках пальцев электрическими разрядами. Чувствовал, как под пальцами бьется безумный пульс, шарашит в пальцы, отдается в биение моего сердца. Как же долго я этого ждал. В ее глазах читалась не просто страсть, а какая-то первобытная животная нежность, смешанная с голодом. «Раздвинь ноги, милая. Хочу посмотреть на твой цветочек». Ева покорно развела ноги в стороны, раскрылась для меня как можно шире. Какая чистая, нежная, розовая. Когда только успела подмыться после Клима. «Маленький женский секрет, любимый». Девушка на постели порочно улыбнулась, выгнулась, развела бедра как можно больше. «Тебе нравится?» Моя скромная развратница развела ноги как можно шире, раскрылась полностью, провела ладонями по бедрам, скользнула по нежной коже, покрытой мурашками, вниз по бедрам к самому драгоценному средоточию женственности. Нежные пальчики невесомо порхали по бедрам, по паховым складочкам, по нежным лепесткам, покрытым капельками росы. Ева, порочно улыбаясь, обхватила пальцами нижние губки и развела их в стороны, открывая для моего ошалевшего и поплывшего взгляда нежную розовую плоть. «Черт, никогда в жизни не видел ничего более прекрасного и восхитительного. Розовая, нежная, пульсирующая, манящая. Я пожирал взглядом чистую розовую плоть, нежную и пульсирующую». Колечко пирсинга подрагивало в такт пульсации твердого бугорка. Потрясающее зрелище. «Милая, попирую тобой потом. Сейчас перевернись на живот. Не просьба, приказ, настойчивый и властный. Хочу видеть твою спину и попку. Хочу ласкать их, пересчитать каждый позвонок, перецеловать каждый миллиметр твоего шикарного тела. Хочу сжать твою попку руками, смять». «Я фанат твоей шикарной задницы». Девушка, словно под гипнозом, лукавый с предвкушением улыбнувшись, медленно перевернулась на живот. Улеглась, обернулась, глядя на меня своими колдовскими глазами, и медленно, плавно приподнялась. выпятила попку мне навстречу, выгнулась, наклонившись вперед, подставляя пышную задницу под мои ласки. «Умница! Послушная девочка!» Жестко и властно прошелся ладонями по ее спине, пересчитывая пальцами позвонки, разминая мышцы, рисовал горячие узоры на ее коже, нежно и в то же время властно скользил пальцами по изящному стану, от шеи на плечи, с плеч на лопатки, затем на талию. Согревал и разминал упругие мышцы, не пропуская ни одного миллиметра восхитительного шикарного тела моей любимой. Обхватил ее руками за талию, растирая большими пальцами впадинку в чувствительном месте. Разминал у самого входа в таинственную расщелину. «Потрясающий вид!» — шептал лихорадочно, любуясь сочными упругими ягодицами. Сжимал их, стискивал, раздвигал в сторону. Слегка приоткрывая скрытые нежные местечки, самые эрогенные области, даже легкие мои прикосновения до них вызывали у моей Евы дрожь в теле и глухие стоны в подушку. Девушка, движимая инстинктами, подалась мне навстречу, подставляясь под ласки, которые с каждым мгновением становились все откровенней. Подался вперед, обхватил руками за талию, притянул к себе еще ближе, вдавливаясь пахом в ее попку. Двигался не торопясь, размеренно, не спеша скользил головкой члена по ягодицам, наблюдая за блестящей прозрачной смазкой, капельки которой сверкали на теле моей жены. Густая смазка с каждым моим движением размазывалась по бархатистой коже, блестела на ее коже жемчужным ожерельем. Я глухо застонал, сходя с ума все сильней, сминал ее попку жестко и властно, растирал, нежно шлепал, наблюдая, как на ее коже расцветают розовые узоры. «Выпяти попку вверх, я подложу под твой живот подушки». Взял подушки, поглаживая жену по спине, подложил их под нее, вот так, моя лапушка. Наклонился вперед, вжимаясь в попку каменным стояком, уткнулся лицом в ее макушку, жадно дыша, насыщая легкие самым охрененным ароматом в мире. Прошептал тихо и хрипло ей на ушко, обжигая горячим дыханием. «Хочу дотрагиваться до тебя, ласкать каждый изгиб, каждый позвонок. Сожрать хочу, полностью присвоить, покорить. Хочу, чтобы ты залетела именно сегодня, сейчас, чтобы подарила мне наследника или наследников». Ева, изгибаясь, упиралась попкой в мой каменный член, потиралась о него, развела ноги пошире, позволяя скользнуть членом между бедрами по самому сладкому и горячему естеству на свете. Шипением выдохнул, выругался, ощущая, как горячее тепло обжигает головку, как электрические разряды прошибают меня от кончиков пальцев на руках до кончиков пальцев на ногах. Страсть вскипела в моих жилах еще сильней. Электрические разряды растекались по позвоночнику. Сперма в яйцах вскипела, рвалась на свободу. Жена удобно устроилась животом на подушках, подставляя под мои ласки попку. Раздвигая ножки пошире, снова раскрывалась для меня, показывая, насколько разгорячена, насколько влажная, насколько готовая. Я приподнялся на мгновение, потемневшим взглядом наблюдая, как член скользит между ее ягодиц. Охреневая от контраста наших тел, моего темного, загорелого, сильного и ее нежного с легким золотистым загаром. Затем снова склонился над моей женой, накрыл ее собой, прижался всем телом, впечатался паком сильнее в упругую попку. Членом проник между бедрами, заскользил головкой по влажным пульсирующим складочкам. Со свистом сквозь стиснутые зубы выпускал воздух, хрипел и довольно урчал от наслаждения. Сходил с ума от этой порочной прелюдии, от предвкушения вторжения в ее горячую тугую киску, от одной мысли, насколько сильно пульсирующие стеночки сожмут мой стояк в скором времени. Готов был кончить немедленно. Сдержался лишь чудом. Я жаждал излить всю свою страсть, что бурлила в яйцах, что струилась по венам только в канал моей жены. Жаждал, чтобы она подарила мне наследника или наследников. Наблюдал, как извивается и изгибается подо мной моя жена, моя девочка, моя лапушка. От каждого прикосновения головка к ее разгоряченному естеству рычал и стонал. Казалось, электрические импульсы простреливали все мое тело от головки члена вверх по позвоночнику, и затем с ураганным вихрем падали в пах огненным валом. Я весь горел и полыхал, по позвоночнику простреливали электрические разряды. Лава струилась по венам, сжигая меня дотла. Я чувствовал ее ответную реакцию, ее страсть, ее любовь, ее порочную жажду ко мне. Ева так горячо и искренне откликалась на мои ласки, выпятила попку, постановая хрипло и порочно, полностью отдаваясь нашей первобытной страсти. Удерживая ее за бедра, я притянул жену к себе еще ближе, вжался членом в податливое женское естество. Скользнул головкой между ягодиц, оставляя капли смазки на нежной коже. «Раздвинь ножки еще шире, лапушка!» Хрипло прорычал, поглаживая ладонями упругую попку, чуть развел половинки и толкнулся между ними горячим членом. «Моя!» Довольно урча вошел в тугую киску, сначала самым кончиком, выдыхая сквозь стиснутые зубы, чувствовал, как жар заструился по телу еще сильнее. Взревел, слегка отстранился и ворвался в тугую влажную киску сразу на всю длину, мгновенно преодолев упругое отверстие в девственной плеве. Прочувствовал сполна, как тугое колечко растягивается под моим властным давлением, как упругий влажный канал стискивает мой стояк, жадно, сильно, до искры с глаз, до всполохов сознаний, до помутнения рассудка. Ева застонала, всхлипнула подо мной, подалась ко мне, встречая на половине пути каждый мой толчок. Каждое движение, каждая ее ответная реакция сводила меня с ума, доводила до исступления, до безумной жажды обладать ею полностью. Пальцами скользил по ее телу, начиная с шеи, ласкал плечи, спину, талию, ягодицы, вновь вернулся к плечам, занялся руками, спустился к запястьям и мягко, но неумолимо завел ее руки за спину, заставляя прогнуться, выпятить попку мне навстречу. Потянул жену к себе, вколачиваясь в ее изумительное тело. С хрипами, со стонами толкался вперед, дурея от жара, что обволакивал мой член бархатной горячей перчаткой. Прижался к жене всем телом, ощущая, как она дрожит подо мной, томно поскуливая, задыхаясь, хрипя и всхлипывая от наслаждения, такого порочного и охрененного. Толкался сильней и сильней, проникая с каждым разом все глубже и глубже. Ощущал членом каждую интимную мышцу, растирал толстой пульсирующей плотью каждую эрогенную точку, доставал головкой до той самой точки наслаждения в теле женщины, доводя свою любимую женщину до исступления, заставляя ее кричать, стонать, всхлипывать. Прохладный шелк простыней под коленями резко контрастировал с жаром наших переплетенных тел. Ева дрожала подо мной, мурашки разбегались по обнаженной коже ее спины, по всему ее телу. Снова отстранился, удерживая свою любимую за ягодицы. Разминал упругие половинки, то сжимая их, то стискивая. Скользил руками по всему ее телу, наблюдая, как моя жена извивается и мечется, сгорая в том же пламени страсти, что и я. Отпустил ее руки, надавил на спину, на мгновение почти полностью накрывая ладонями ее лопатки, надавливая властно, жестко, одновременно успокаивающе и возбуждающе лаская. Гладил ее по спине, пересчитывая пальцами позвонки, надавливая на каждую косточку, разминал каждую напряженную мышцу. Поглаживал и разминал все ее тело, куда мог дотянуться. Мягко, в то же время жестко. Снова скользнул руками вниз, обхватил ее бедра. легко направляя, отстранился, утягивая жену за собой, удерживая ее на коленях, притягивая к себе еще ближе. Не выходя из тугого влажного канала, продолжал исступленно трахать жену. Толкался в нее, словно безумный, довольно хрипя и урча. Давал ей ощутить всю свою мощь, всю силу, всю страсть. Дикую, животную, первобытную. Удерживая, трахал Еву с оттяжкой, то выпрямившись, то наклоняясь и накрывая ее тело собой. Позволяя жене прочувствовать меня спиной, мое тепло, мою силу, мое желание, мою власть, всю мою страсть, что витала в воздухе, осязаемая как электричество. Наклонился и коснулся губами того самого места, где шея переходит в плечи. Это был не поцелуй, а скорее беззвучный вздох, моя потребность насытиться ее ароматом. Покрывал поцелуями, жалил укусами, засосами, оставляя метки на коже, чтобы все видели: эта женщина занята, она моя, только моя в этот момент.